Глава 7. Можно позавидовать тому энтузиазму, с которым Деронда покупал Мордекаю новую одежду и радовался воображаемому эффекту, который тот произведет, облачившись в серую фланелевую рубашку и коричневый халат, похожий на францисканскую рясу. При этом главная забота заключалась в том, чтобы чистая радость встречи Майры и брата не была нарушена хотя бы малейшим тревожным впечатлением. И все же, обстоятельно подготовившись, Деронда усомнился, не подменяет ли возвышенный эффект более низким. Разве Майра не способна, подобно ему самому, острее ощутить исключительность брата среди бедной обстановки? Однако существовали еще и Мерики, которых следовало расположить к этому излишне погруженному в иудаизм брату, и Деронда ощутил стремление убрать с глаз долой все, что могло возбудить в них неприязнь к евреям. Склонность его укрепилась бы еще больше, если бы он услышал тихий разговор миссис Мерик с детьми после того, как Майра ушла в свою комнату. Помешивая угли в камине, миссис Мерик распорядилась: «Кейт, задуй свечу». Пришла пора всем уютно устроиться у огня. «Ганс, дорогой, прекрати в 99-й раз смеяться над этими стихами и сядь вместе с нами. Я должна сообщить вам нечто важное». «Можно подумать, я этого не заметила, мама». «Я давным-давно все поняла по твоим глазам и притворным хлопотам», — отозвалась Кейт. Девочки устроились возле огня, поставив ноги на каминную решетку, а Ганс сел на стул задом наперед и уперся подбородком в спинку. «Что же, если ты так проницательна, то, может быть, уже знаешь, что брат Майеры нашелся», — заявила миссис Мерик как можно отчетливее. «Черт возьми!» — мгновенно отозвался Ганс. «Ганс, что ты говоришь?» — возмутилась Мэп. «Представь, что мы потеряли тебя». «Я не могу не огорчаться», — призналась Кейт. «А ее мама? Где она?» «Ее мама умерла. Надеюсь, ее брат неплохой человек», — вставила Эми. «А я надеюсь, что он не ассириец из хрустального дворца, состоящий из улыбок и драгоценностей», — скептически добавил Ганс. «Бывает ли на свете более бесчувственные дети?» — воскликнула миссис Мерик. «Вы совсем не думаете о радости Майры. Ты же знаешь, мамочка, что Майра почти не помнит брата», — возразила Кейт. «Люди, потерянные 12 лет назад, не должны возвращаться», — заявил Ганс. «Они всегда мешают». «Ганс!» — укоризненно остановила миссис Мерик. «Если бы ты потерял меня на 20 лет, я бы подумала...» «Я сказал на 12!» — перебил ее Ганс. 12 лет — то время, после которого потерянные родственники должны оставаться потерянными. «Зато как приятно находить людей после долгой разлуки». «Есть что рассказать», — вставила Мэп, обнимая колени. Его нашел принц Камаральзаман. И миссис Мэрик, как всегда, спокойно и обстоятельно поведала все, что знала, и в заключение добавила. Мистер де Рондо испытывает к нему глубочайшее уважение и восхищение. А Мордекай считает необыкновенным человеком и утверждает, что Майра с ее умом и душевной тонкостью способна понять такого брата. Де Рондо помешался на этих иудеях, с отвращением заявил Ганс и, встав с грохотом, отодвинул стул. Он старается всеми возможными способами укрепить Майру в ее предрассудках. Стыдись, Ганс! Разве можно так говорить о мистере де Ронде? Возмутилась Мэп. Больше мы никогда не сможем собраться своей тесной компанией, продолжил Ганс, засунув руки в карманы коричневого вельветового сюртука и нервно расхаживая по комнате. Этот пророк Илья будет пить с нами чай, а Майра не сможет думать ни о чем другом, кроме развалин Иерусалима. Она потеряет талант, вот увидите, и станет замкнутой и ограниченной, как монашка. Все будет испорчено. А я начну пить и скоро потеряю человеческий облик. «О, ради всего святого, Ганс!» — нетерпеливо воскликнула Кейт. «Я начинаю думать, что мужчины — самые презренные животные на свете. Каждый хочет, чтобы мир вращался только вокруг него. А если что-то не так, сразу становится невыносимым». «Ох, какой ужас!» — простонала Мэп. «Хотелось бы понять, Ганс, зачем было учиться в университете и постигать сложные науки, если ты так и остался ребенком?» — рассудительно заметила Эми. «Надо принять человека, которого провидение посылает, чтобы ты смог проявить доброту. Нам всем надо его принять. Надеюсь, вам понравится этот новый плач Иеремии с продолжением». «Это все», — сердито отрезал Ганс, хватая шляпу. «Бесполезно что-то собой представлять, если приходится терпеть общество фанатичных людей, которые смотрят на вас пустыми глазами, а все возражения воспринимает как маленькие сноски к своему тексту. Тогда лучше быть старой калошей. Но я не чувствую себя старой калошей. До свидания, матушка». Ганс торопливо поцеловал миссис Мэри в лоб, а по пути к двери снисходительно бросил: «Спокойной ночи, девочки». «Если бы Майра знала, как ты себя ведешь», — укоризненно заметила Кейт. Однако в ответ услышала лишь стук двери и продолжила, обращаясь к матери: «Я очень хочу увидеть ее в тот момент, когда мистер де Рондо сообщит новость. Представляю, какой прекрасной она будет». Однако, хорошенько подумав, Даниэль написал миссис Мэрик письмо с просьбой не ждать его, а рассказать все самой. Он просто объяснил, что хочет остаться с Мордекаем, а миссис Мэрик приведет к ним Майру, хотя истинная причина отказа заключалась в нежелании выдавать себя за всеобщего благодетеля. В глубине души де Рондо испытывал тревогу, как Мордекай, привыкший долгие годы в одиночестве предаваться своим идеям, встретит сестру. Его чувства к Оуэнам, и особенно к маленькому Джейкобу, демонстрировали сердечную привязанность. Ведь эти люди в течение многих лет составляли его семью. Деронда отметил, что Мордекай не задавал новых вопросов о Майре и вообще хранил необычное молчание. Казалось, он просто подчинился грядущим изменениям в личной жизни. Покорно облачившись в новую одежду, он лишь заметил с улыбкой: «Хочу сохранить старое одеяние на память». Сев в кресло и закрыв глаза в ожидании Майры, он не произнес ни слова, хотя его лицо и руки выдавали волнение. На самом же деле Мордекай испытывал то особое нервное состояние, которое известно только тем из нас, чей ум, давно и привычно двигавшийся в одну известную точку, внезапно свернул с выбранного пути. Чувствительные люди боятся встречи с прошлым, от которого они давно отвернулись. Возможно, эта встреча принесет радость, но даже радость способна внушать ужас. Деронда ощущал волнение Мордекая и, словно заразившись, волновался сам. Услышав звонок, он вышел, чтобы встретить Майру, и с изумлением обнаружил, что девушка пришла в старой шляпке и в том самом плаще, в котором он впервые ее увидел. Миссис Мейрик была удивлена не меньше его, когда Майра спустилась из своей комнаты и спросила, почему она выбрала старую одежду. «Мой брат беден. Я хочу выглядеть так же, как он, чтобы стать ближе», — ответила Майра. Она не сомневалась, что найдет брата в одежде работника. Деронда не позволил себе ни слова по этому поводу, однако устыдился собственных мелочных приготовлений. Они без слов обменялись рукопожатиями. Майра выглядела бледной и испуганной. Как только Деронда распахнул дверь в комнату, Мордекай встал и устремил нетерпеливый взгляд на девушку. Майра сделала два шага и остановилась. Брат и сестра молча смотрели друг на друга. Майра первой нарушила молчание. «Эзра», — произнесла она тем самым тоном, которым произносила это слово, когда рассказывала Мейрикам о матери и брате. Мордекай быстро подошел и положил руки ей на плечи. Он оказался на голову выше и, глядя сверху вниз, нежно проговорил: «Это голос нашей мамы. Ты помнишь, как она меня звала?» «Да». «А ты с любовью отвечал: мама!» Майра обвела руками шею брата и принялась по-детски горячо целовать его лицо. Шляпа упала на пол, и пышные локоны рассыпались по плечам. «Ах, кудрявая голова, кудрявая голова!» — с любовью пробормотал Мордекай, бережно проведя худой ладонью по волосам. «Ты очень болен, Эзра», — печально заметила Майра, пристально глядя на брата. «Да, милое дитя, мне недолго осталось быть с тобой на этом свете», — последовал тихий ответ. «О, я буду любить тебя, и мы обо всем поговорим», — словно птица защебетала Майра. «Я расскажу тебе о своей жизни, а ты научишь меня, как стать хорошей иудейкой». Так хотела мама. «Все свободное время я буду рядом с тобой. Теперь я работаю и могу содержать нас обоих. О, у меня такие добрые друзья!» До сих пор Майра держалась так, словно не помнила, что рядом кто-то есть. Но сейчас, не выпуская руки брата, очаровательно повернулась и посмотрела на миссис Мейрик и Деронду. Миссис Мейрик со счастливым выражением лица уже завоевала сердце Мордекая, а он показался ей значительно более представительным и элегантным, чем сложившийся из рассказов Деронды образ. «Посмотри на эту прекрасную леди!» — воскликнула Майра. «Я была чужой бедной бродяжкой, а она поверила в меня и приняла как дочь. Прошу, подайте руку моему брату», — продолжила она умоляющим тоном и вложила ладонь миссис Мэрик в ладонь Мордекая, а потом сжала их руки и поднесла к своим губам. «Да пребудет с вами вечное блаженство», — проговорил Мордекай. «Вы помогли исполниться молитве нашей матушки». «Думаю, нам пора, не так ли?» Деронда взял миссис Мэрик под руку, и они вышли из комнаты. Деронда опасался, что Майра при нем начнет рассказывать, как он спас ее, и, кроме того, уже не боялся оставить брата и сестру наедине.